Глава вторая. Мозг человека есть храм души его, строительство которого протекает в течение жития плоти. Познание человека есть строители, приходящие с желанием принять участие в строительстве храма. Но разум допускает не каждого, ибо от того, каков образуется храм, таков и дух, обитающий в нем. Ежели разум недостаточно внимателен или же слеп к соискателям возможностей приложить руки к строительству храма, то он может превратиться в хлев, где обитает маленький дух зловония, но может и оказаться пещерой, наполненной духом мрака и холода. Плоть человека является хранителем храма, который стремится продлить время строительства, дабы оно окончено было. Одна из областей мозга направляет плоть по руслу инстинкта. В русле сём плоть оберегается от всевозможных опасностей, занимается добыванием продуктов питания, заботится о жилище и продолжении рода. Мозг человека, в отличие от мозга животных, благодаря дарованным ему обширным возможностям, более целеустремленно и с большим удобством помогает плоти притворять в жизнь сии качества. Люди, ставящие свои инстинкты во главу угла, подобны животным, но обладают большей опасностью, ибо благодаря умственным возможностям способны сотворить несоизмеримо большие беды. Плоть же призвана притворять в жизнь интеллектуальные возможности, преобразуя мысленные достижения в видимые, позволяя окружающим ознакомиться и ощутить на себе воздействие творения рук Создателя. Творение, созданное с любовью, оказывает на окружающих благотворное влияние. Творение, созданное со злобой, вызывает отвращение. Бездушное творение вызывает и соответствующее отношение к нему. Помните, храм человеческий способен не только сам излучать тот или иной свет, но и заставить лучиться творение рук своего хранителя. Все зависит от того, какой силы душа присутствовала при создании произведения. Нельзя быть слепым в отношении сих великих качеств человеческих. Ведь дьявол, пользуясь сей возможностью, способен, как вирус, легко распространяться от человека к человеку, ибо возможности его искусны и не упускают любых послаблений. Помните, болезнь зла поражает разум надолго, если не навсегда. Каков же тогда будет выбор среди строителей храма? Дьявол, посетивший душу человеческую, требует удовлетворения в виде того, чтобы сей человек передал еще большее зло другому человеку. Сие может проявляться и бессловесно, и в виде слов. Тяга к излиянию зла такова, что люди в большинстве своем не способны противостоять ей. Но некоторые стараются перетерпеть зло в себе, кое, не найдя выхода и удовлетворения, вынуждает человека ощущать большие страдания, оставляя в душе неизгладимые рубцы. Воздействие дьявола на душу необходимо нейтрализовать в самом себе, дабы оно не только не навредило душе, но и не вышло из нее, поражая все большее число людей. В зависимости от сущности своей, человек может идти к победе над соблазном дьявола двумя путями. Один путь могут использовать только те из людей, души которых имеют связь с Богом достаточной крепости. Лишь у возымевших связь с Ним, Его благотворная сила, войдя во смутившуюся душу, очистит ее от наносов дьявола. Для людей маловерных, а также для неверующих, имеющих слабую связь с Богом, сей путь борьбы окажется непосильным. Таковая неспособность воспользоваться благодатью Божией может укрепить неверие слабодушных в могущество Всевышнего. Возникновение сего неверия сразу же упрочит связь души вашей с дьяволом, что сделает его воздействие на вас еще более сильным. И помните, противостоять определенной силе дьявола способна не меньшая сила Божьей благодати. Но поступление сей благодатной силы зависит от вашей связи с Богом. Второй путь противостояния дьяволу может использоваться и верующим, и неверующим. Главное, чтобы не успела утратиться одна из ваших способностей, данная вам с детства как фундамент для строительства храма души. Ребенок – самое неизвращенное и неиспорченное существо. В детстве, когда его сознание не подвержено воздействию общественных догм, в нем как нельзя более полно проявляются те возможности, которые человек обязан развивать в течение всей своей жизни. Все есть возможности, заключенные в вашем воображении в виде фантазии и мечтаний, что наиболее раскрыто в детском возрасте. Во Вселенной нет ничего бессмысленного. Помни, если дано тебе, ты обязан развивать дар свой. Все есть предначертание жития твоего. Воззри внимательно на детские забавы и узри, как дети, играя в те или иные игры, до такой глубины входят в суть игры, что ощущают такие же серьезные переживания, как будь то взрослые любой профессии. Но ребенок с помощью своего воображения способен переживать в себе ту или иную жизненную минуту даже более красочно, чем сие может произойти наяву. Как только энергия тьмы через кого-то из знакомых вошла в душу ребенка, то сразу же, увеличиваясь, требует немедленного излияния себя либо его обидчику, либо кому-то другому, кто окажется рядом. Ежели кто-то из взрослых вмешается и прекратит ссору, то зло будет изливаться в души вмешавшихся. Такое излияние бывает небольшим, но может и вовсе отсутствовать. Основная сила зла всегда остается предназначенной для обидчика. Ну а ежели излияние зла не произошло, то ребенок интуитивно посылает сей соблазн по замкнутому кругу самоуничтожения. С помощью своего воображения он получит полное удовлетворение всем соблазнам. Зло самоуничтожится, так и не выйдя из души. Но при движении по второму пути необходимо быть крайне осторожным. Его можно использовать до тех пор, пока не установишь необходимую связь с Богом. Ибо дьявольский соблазн хоть и самоуничтожится, но душа останется открытой для частого посещения подобных искусов. Пользоваться воображением нужно разумно, не одолевая злость еще большей жестокостью. Помните, мысль есть преддверие деяний. Ежели в своем воображении удовлетворишь злую похоть с еще большим остервенением, то с течением времени будет развиваться все более прочная связь с дьяволом, позволяя его соблазнам все чаще и с еще большей силой посещать вашу душу. Воображение с развитием человека по уровню царства силы развивалось незначительно и только у людей, имеющих творческие наклонности. Но некоторым народам издревле даны были истины, в сущность которых входило развитое воображение. Сии истины и по сей день остаются в почтении, но в недалеком будущем они займут предначертанное место в развитии человечества. Скудость воображения и невозможность его развития происходит под влиянием стремления к материальному благосостоянию. Человек начинает больше верить только в то, что он может узреть очами своими, а пустое фантазерство оставляет за беспечным детством. Не имея верного представления о сущности воздействия дьявола, человек не сможет полностью освободиться от пут его. Ведь даже с добрыми пожеланиями человек может принести столько бед, сколько не принесет и злоумышленник. Помните, благодеянием, исшедшим из вас, и неохраняемым разумом вашим может воспользоваться дьявол, и тогда мир ваш повлечет страдания. Крайне важно понять, что от содеянного греха нельзя очиститься при помощи молитв и исповеданий. Молитва лишь укрепляет связь души с Богом, дабы через нее получать благодать Его великую, что укрепит силы для дальнейшего противостояния сатане. Греховная грязь налипает в течение временной слабости, когда вы поддаетесь действию соблазна. Как только вы, ощутив искус и не поборов себя, содеяли грехопадение, то в эту минуту рвется одна из многочисленных нитей, соединяющих душу вашу с Богом, с помощью которых Отец Небесный пытается охранить вас от пагубного воздействия. При повторном воздействии такого рода соблазна у вас остается менее сил противостоять ему, а сам соблазн ощущается повышенной силы. Ежели вы не устоите и во второй раз, то возможности устоять в последующий раз будет еще меньше, а сила воздействия соблазна еще больше. Помните, только при повторном грехопадении появляется новая нить, связывающая вас с дьяволом. Порвать сию нить значительно труднее, чем очистить душу после первого грехопадения. Человек, невзирающий на сию закономерность, легко скатывается на самое дно греховной пропасти. Когда вы возымеете познание о всевозможных уловках дьявола, то обретете дополнительные возможности устоять перед соблазнами его, а значит, и возымеете больше сил для развития благостных сторон души своей. Помните, главные пороки, с помощью которых обезличивает человек дьявол, есть власть и материальные ценности. Оглянитесь вокруг и узрите, как людям, души коих предрасположены к активному взаимодействию с сатаной, всегда сопутствует, пусть малозаметная, удача в приобретении материальных благ. У остальных, души которых так или иначе приближены к Богу, в приобретении материальных благ встречаются неудачи. Даже если им и удается приобрести нечто, то они быстро сие утрачивают. Потери происходят от того, что благодать Божия, входя в открытую душу, уменьшает силу, удерживающую материальную ценность. И помните, таковая ценность плотских благ в сущности своей предначертана находиться под чьей-то более сильной энергией тьмы. Ежели сия энергия ослабевает, то материальная ценность либо переходит под покров более сильной энергии, либо погибает. Подобного рода ценности хорошо удерживаются под властью дьявола, ибо являются верным оружием его, от воздействия которого человек слепнет в отношении духовных начал. У людей связь с сатаной, у коих значительно сильнее, материальные ценности скапливаются в избытке. Такой порок незаметно, с мелочей, настолько сильно опустошает душу и обволакивает человека всевозможными плотскими усладами, что возврат к духовным ценностям становится почти невозможным. Дьявол ревностно оберегает людей, попавших в его путы, создавая вокруг них черное поле, коего будут сторониться люди со светлыми полями. А люди сии становятся неудачливы в благотворных связях, что еще более ожесточает их и отдаляет в ничто. Споткнувшийся не должен быть скор на разочарование, ибо падение не требует усилий, но чтобы подняться, нужен труд. Помните, упавший в воду не выходит сухим, Лишь время позволяет ему обсохнуть, и тем быстрее, чем сильнее светит на него солнце. Священный сан абсолютно не оберегает от воздействия дьявола, каким бы высоким сей сан ни был. Дьявол одинаково проникает в душу как священнослужителей, так и остальных людей. От плодов воздействия сатаны может уберечь только наиболее сильная связь с Богом. Если обладаешь только хорошим разумом, либо, казалось бы, прекрасным культурным воспитанием, то, ощущая как слабое, так и сильное воздействие дьявола, не поддаешься его соблазнам благодаря лишь разумной оценке их, но всегда останется след в душе от неудовлетворенного злого искуса, пусть даже малозаметный, который при многократных повторных неудовлетворениях увеличивается и подтачивает силы в противостоянии дьяволу, и однажды будет падение, и падение то будет великое. Могущество духа зла позволяет ему воздействовать и в священном месте. Даже в алтаре храма, в святая святых месте, вы можете находиться под воздействием его. Помните, благодать и соблазн движутся бок о бок. Отвергая благодать, возымеешь соблазн. Так пусть выбор души твоей будет достойным. Слушай внимательно глаз души своей, ибо душа — чадо Божие. Она не может ошибаться. Будьте творцами. Аминь.